Сумерки утра. Уж во дворе казарм труба задребезжала. Уж пламя фонарей от ветра задрожало. Вот час, когда ползет больных видений рой в подушках юношей, отравленной мечтой. Когда, как красный глаз от лампы свет багровый, пятно кровавое на день бросает новый, когда ослабший дух, с себя свергая плоть, как лампы, день ее не может побороть, и словно милый лик, где ветер свеял слезы, в дрожащем воздухе плывут ночные грезы. Вот час, когда нет сил творить, любить, лобзать. Над крышами домов уж начал дым всползать, но проститутки спят, тяжелым сном обвиты. Их веки сомкнуты, их губы чуть раскрыты. Уж жены бедняков на пальцы стали дуть, волоча к огню свою иссохнувшую грудь. Вот час, когда среди и голода, и стужи тоска родильницы еще острей и туже. И если закричит, пронзив туман петух, его напев, как вопль, залитый кровью глух. Туманов океан омыл дома столицы, наполнив вздохами холодный мрак больницы, где внятнее теперь последний горький стон. Кутила чуть бредет, работой утомлен. В наряде розовом и призрачно-зеленом заря над сеною с ее безлюдным лоном скользит медлительно, будя Париж. И вот он инструменты вновь заботливо берет.